что это с ним?» Чуть улыбнувшись, спросил Громыко, дождавшись, когда Ипатьев покинет кабинет. «Ностальгия. Плюс он понял, что страна сильно изменилась. Она и правда изменилась после войны, а особенно после съезда. Я же с ноября 39-го здесь. Дома бываю наездами, поэтому вижу, как все меняется. Острее воспринимаешь различия. Там, на родине, это происходит постепенно, поэтому смыто буднями, мелкими заботами. Я, кстати, тоже не знал, что вы академик. И, честно говоря, я вас совсем другим человеком себе представлял. В последнее время о вас много здесь пишут, после назначения вас на этот пост. И в основном ругают? Да, наверное, больше ругани, чем реальных сведений. Сейчас вы очень напоминаете товарища Васильева, моего преподавателя и наставника. Вы, наверное, его знаете. Александра Филипповича из 4-го отдела МИДа? Да-да, его. Он меня готовил перед отъездом сюда. Он готовит для меня материалы по США, Великобритании и Германии. Очень толковые подборки и советы. Но, значит, не случайно вы мне его напомнили. Для меня дипломатическая служба тоже внове. Приходится прислушиваться к более опытным людям и использовать их наработки. Без этого никак. Так, давайте команду готовить, самолет. И распорядитесь, чтобы меня доставили в аэропорт. Я провожу лично, товарищ Никифоров. Спасибо. Пойду, переоденусь. Не забудьте сообщить в Госдеп. Через 15 минут я буду готов. Можете сразу спускаться вниз по готовности. Сменив рубашку и галстук, сполоснув лицо, я спустился вниз, где меня уже поджидал Громыко. Ему 35 лет, все впереди. Как у него сложатся дела в новых условиях? Да кто же это может знать? Одно хорошо, совершенно понятно, что Америка пока силы не восстановила полностью. Но необходимо ускорить появление у нас спутников-разведчиков, пока эта сторона земного шара для нас терра инкогнита. То, что здесь вместо Литвинова посадили этого человека, это хорошо. Он, товарищ миролюбивый, почти как я несколько лет назад, можно сказать, в другой жизни. Здесь сейчас поневоле приходится соответствовать статусу помощника руководителя единственной сверхдержавы. Причем таким образом, чтобы не загонять противника в угол. Загнанный в безвыходную ситуацию человек или зверь иногда совершает совершенно нелогичные поступки. Пока и мягкой силы достаточно на внешней арене. С внутренними проблемами гораздо сложнее. Там никого крейсерами-танками не напугаешь. Требуются совсем другие подходы, экономические. Андрей Андреевич продолжал диалог, предусмотрительно закрыв сообщение с водителем. Я даже отвечал ему, но не отвлекаясь от своих мыслей. Опять куча корреспондентов, одни и те же вопросы и такие же глупые ответы на них. Рузвельт не сообщил прессе ни о чем, ни одного слова, кроме тех, которые сказали мы сами. На него это не слишком похоже, но, может быть, он просто выжидает удобного момента. С американской стороны на проводах присутствовал заместитель госсекретаря Эдвард Статиниус. Мы поздоровались, он сказал, что мистер Халл просил передать мне его извинения, но состояние здоровья не позволяет ему выполнить полностью протокол. Старина Кордел приболел и подал прошение об отставке. Я временно исполняю обязанности госсекретаря. Мое имя Эдвард Статиниус. Скорее всего, именно мне предстоит в ближайшее время немного померзнуть в Москве. Он улыбался и изображал широчайшей души человека. Я пожелал скорейшего выздоровления Халлу, хотя понимал, что, скорее всего, больше его никогда не увижу. Честно говоря, и не рвусь. С появлением Статиниуса крупный бизнес окончательно захватил внешнеполитический курс США. И это нам на руку. Они своего не упустят. будут вырывать из слабеющей экономики все новые и новые проекты. Наконец, вспыхивающий магний одноразовых вспышек остался позади. Мы со Статинеусом идем по ковровой дорожке к самолету одни. Таков протокол. Поворачиваемся лицом друг к другу, подаем руки для прощания. Сегодня мы заложили 3 новых линкора. Типа Монтана? Тот поджал губы. Я вас поздравляю и желаю побыстрее их построить. Ведь главное в этом вопросе сразу продать металл на все 3. Отличный бизнес, Эдвард. Еще раз мои поздравления. Душа просто пела. Мы их поймали. Ай да Советский Союз! Ай да Академик Крылов! Молодцы! С таким результатом не стыдно и домой возвращаться. Короткая остановка в Берлине. Проверить, как идут дела по совместным проектам и готовность Европы для перехода в Севастополь. Команду на нее набирал 6-й отдел МГБ. У них все готово. Даю распоряжение на переход. Уже собрался вылетать в Николаев. В этот момент мне принесли записку, в которой говорилось, что в Темпельхофе находится Удет и просит аудиенции по важному и неотложному делу. Полчаса у меня было, нам так и не удалось пересечься во время съезда, и я не поблагодарил его за выступление, поэтому отказываться не стал. В аэропорту был небольшой зал для переговоров, попасть в который можно было только имея дипломатический паспорт. Офицер охраны привел 3 немцев. Удет был одет в гражданский костюм, его спутники тоже, но чувствовалось, что еще недавно это были офицеры Люфтваффе. «Добрый вечер, Святослав. Решил воспользоваться нашим знакомством и представить тебе 2 моих бывших подчиненных. Ривимара ты уже видел в Гроссдельне. Он и его супруга — мои секретари. А Вальтер — авиаконструктор. Впрочем, это у них семейное. Оба работали в Готтайр вагонфабрик. У них есть интересная машина, изготовление которой по известным причинам в Германии осуществить невозможно. Плюс Вальтер, по молодости лет, был активным участником организации «Гитлерюгенд» в Дармштадте. Сестра привлекла. Но комиссию по денафикации он прошел. Служил он не в СС, а в Люфтваффе. Майор, командир РПР группы, так что посещение СССР ему не запрещено. Вот, смотри, что они предлагают. Есть реально летающие машины, но с поршневыми двигателями, один из которых учебный. И недостроенный реактивный истребитель. Лично летал. Отличная машина. Очень не хочется, чтобы она оставалась в 2 экземплярах. У вас есть все, чтобы ее реализовать, но не как истребитель, а как дальний стратегический бомбардировщик. На чертежах был изображен ГУ-9, летающее крыло. Мы подготовили все для отправки их в Советский Союз. А как же это прошло мимо наших торфейных команд? Сестренка постаралась. Перед окончанием войны она разобрала все экспериментальные самолеты и укрыла их в недостроенном подземном заводе в Австрии. Так как она самая настоящая нацистка, то осуждена на 25 лет. Но никому не говорила, куда исчезли экспериментальные машины. Существовал акт об их уничтожении. «Мне она ничего не говорила», — сказал бывший гауптман, старший из 2 братьев. Рассказала это только мне. Но я 1,5 года провел в лагере для военнопленных на территории СССР. С сестрой удалось встретиться только 1,5 года назад. Я не говорил ей, что полностью изменил свое отношение к Гитлеру и НСДАП. Она хотела, чтобы я перелетел на одном из них в Швейцарию и воспользоваться там счетами фирмы, чтобы освободить ее. «Так кто из вас конструктор?» «Оба. Мы оба заканчивали технический университет в Бонне. Правда, в разное время. Начал заниматься летающими крыльями, планерами я. Вальтер подключился, когда ему было еще 16 лет. Так как я сторонился НСДАП, то Вальтер впоследствии обогнал меня по службе, и он генеральный конструктор машины. Я больше расчетчик, он компоновщик. Вместе нам удобнее будет работать. Хорошо. Экспериментальный завод, при котором есть немецкое отделение, находится в Таганроге. Передадите вот эту записку коменданту СВА в том месте, где находятся ваши самолеты. Но необходимо сначала прибыть под Москву, чтобы продуть машину в ЦАГе. Без его сертификата у нас полеты запрещены, сказал я после заполнения специальной формы на бланке Совета министров СССР. Эрнст, там в Москве пересечься не удалось, я был очень занят, и немецкая делегация улетела без меня. Я вполне понимаю, что было не до того. Не стоит благодарности. Я рассказал, как оно было. Этого уже никто изменить не может. Это история. А сегодня мы начинаем новую ее страницу. Надеюсь, что более счастливую, чем до этого. Спасибо. Я знал, что ты оценишь этот проект. В Америке еще в 40-м году полетел Northrop N1M. По самому проекту есть замечания. По конструкции спойлеров и флапперонов. Требуется небольшая доработка, немного устаревшая конструкция. Ну и материалы надо изменить. В этом отношении работа предстоит большая. Но есть самое главное. Летающий опытный самолет и учебно-тренировочный. Значит, дело пойдет. Я выберу время, чтобы уточнить задание на эту машину. Нам говорили, что вы начальник НИИ ВВС, и что без вас ни одна машина в СССР в воздух не поднимается, ответил младший из братьев Хортонов. Я вас еще больше огорчу тем, что придется делать две машины, одна из которых будет палубной. Братья заулыбались и сказали, что они готовы к такому развороту событий. Есть вариант как бомбардировщика, так и дальнего разведчика для палубной авиации. К сожалению, строительство авианосца заморозили из-за начала войны. В общем, англо-американский кошмар состоялся. Немцы сами начали этап сближения наших стран, так как понимали, что за ним будущее. В Николаеве готов второй линкор типа «Советский Союз». Есть существенные отличия от оригинала. Даже номер проекта у него другой, 2342. Его делали с учетом японского опыта для действий в составе авианосной ударной группы. Оптическая система наведения, установленная на Советском Союзе, была несколько примитивной и не совсем качественно сделанной. К тому же размеры дальномеров различались в два раза, 8 метров у нас и 15 у японцев. Отсутствовал прибор слежения за целью. На «Савраску» установили трофейные дальномеры, 4 прибора слежения за целью в оптическом диапазоне и усовершенствованные артиллерийские локаторы «Залп». В сочетании с лучшим в мире 406-миллиметровым орудием с дальностью стрельбы в 45 700 метров, имевшим к тому же самую высокую скорость наводки на цель и самую высокую скорострельность среди аналогичных орудий, линкор «Советская Россия», переименованный из «Советской Украины», превратился в весьма грозное оружие. Основное отличие находилось на корме. 12 стационарных подпалубных пусковых установок ракет П-1М были размещены на месте катапульты для самолетов. От корабельных гидросамолетов конструкторы отказались. Планируют поставить туда вертолеты, но их пока нет. Готовность Советского Союза по сравнению с этим кораблем была выше. Ему эти изменения не успели внести. Темп строительства возрос. Если первый линкор строили почти 7 лет, то второй всего 4 года. «Союз» будет перевооружаться в следующем году, так что мысль военно-морская била ключом и вовсе не бесполезна. Адмирал Галлер оценил возможности японского флота и своевременно переставил акценты. Но судопромышленники, на чьей совести и ответственности лежали сроки исполнения заказов, всеми фибрами души тормозили эти инновации. В результате один из уже готовых кораблей будем вынуждены в следующем году ставить на перевооружение. Ему ракеты главного калибра не установили, а корабельную авиацию оставили. Однако именно на Совсоюзе кормовая башня гладкоствольная. Стреляют оперенными снарядами на рекордную дальность. Ей подняли скорость вылета снаряда до 1700 метров в секунду. Есть спецбоеприпас мощностью 20 килотонн. Ныряющий. В общем, сами себе могилку и вырыли. Не дай бог в прессу просочиться. А долго такую новость в рукаве не придержать. Поэтому это дело я отменил. Гладкоствольный лейнер с трех орудий убрали. От греха подальше. Понадобится, поставим. Проводил линкор на ходовые и в Москву. Туда уже рвется Статиниус. Должился Сталину. Получил от него втык за то, что не сумел отбояриться от визита. Долго сидели, продумывали программы и различные сценарии неприятной встречи. Если Савраска успешно пройдет испытание, то ей тоже предстояло участвовать в действии. Встреча назначена на 15 декабря 1944 года. Поэтому Фрунзе, самый мощный в мире ледокол, да-да, не удивляйтесь, линкоры и Севастополь могли самостоятельно ходить в двухметровом льду, чтобы свободно заходить в Петербург и Гельсингфорс зимой. Вывел Советский Союз в открытое море. К ним присоединились два крейсера и 8 эсминцев, 2 судна обеспечения и танкер. В таком составе эскадра перешла в Средиземное море, вызвав настоящий переполох в Лондоне. Отсутствие дыма не осталось незамеченным в туманном Альбионе. На хозяйстве остался Маленков. Сталин поездом отправился в Севастополь. Там пересел на Европу и под охраной Советской России 3 крейсеров, лидера и 6 эсминцев 1-го дивизиона двинулся в Средиземное море. Мы с Екатериной прибыли туда самолетом еще до того, как Сталин прибыл в Севастополь. Требовалось проверить подготовку к встрече. Насколько нам было известно, американцы тоже собирались прийти с сильным сопровождением. Во втором Кронштадте базировались 3-й и 4-й дивизионы подводных лодок и 2 отдельных дивизиона ракетных катеров Черноморского флота, усиленных линкором и тяжелым крейсером Северного флота. Официально местом базирования Фрунзе и Советского Союза был Полярный. Но там еще не готова береговая часть базы для приема таких кораблей. Весной уйдут на север. 6 суток, пока эскадра Сталина шла в Ниццу, Кузнецов дрючил личный состав береговой базы и экипажи кораблей. Корабли с постройки столько не мылись. Проверялось все абсолютно. Мало ли куда захочет заглянуть вождь и, не дай бог, президент. Положение стало осложняться еще и тем обстоятельством, что сюда потянулись делегации других стран. Появились слухи, что готовятся несколько провокаций с участием правительств в изгнании. В город подтянуты значительные силы внутренних войск, неподалеку развернута и танковая дивизия. На траверзе Мальты к силам эскадры Черноморского флота присоединился авианосец «Владивосток» типа «Тайхо». Не имея опыта строительства и эксплуатации авианосцев, Кузнецов и Галлер пробили достройку на плаву во Владивостоке этого корабля. Вооружен он японскими самолетами «Реппу», доработанными бюро Павла Сухого, пикирующими бомбардировщиками-торпедоносцами «Рисей», также прошедшими доработку в Комсомольско-на-Амуре, и самолетами-разведчиками «Зеро», полностью японскими. Катапульты у авианосцев еще не было. Ни на одном. Эра реактивной авиации еще не наступила. В Англии летал «Метеор». Его в этом году пытались сделать палубным, пока успеха не добились. Я же не стремился сильно ускорять развитие техники в этом направлении. Разработки велись как по двигателям, так и по самолетам. Но форсировать смысла не было, абсолютно. Хотят англичане, чтобы это залетало. Ну, пусть мучаются самостоятельно. В авиации говорят, что с хорошим двигателем даже забор полетит. Вот это и есть генеральная линия. Плюс снижение веса для авионики и приборов связи. И еще один нюанс. В жадные руки американских специалистов не попал еще японский дюраль. А к нашим ручкам он уже прилип. И сейчас поставляется в Союз на полную катушку. Наши деревянные самолеты уходят в прошлое. Конструкторы переучиваются работать с металлом. Следом за ними подтягиваются рабочие. Осваивают точно литье. Обучаются работать с заклепочником. Ведь многие из них обыкновенные столяры и привыкли работать с деревом, а не с дюралем. Как пример можно привести случай с ДС-3 или Ли-2, которых так и не смогли сделать больше, чем делали. Не было людей и инструмента. Сейчас все это есть, но развитие авиации подзадержалось. Отсутствовал стимул вкладывать деньги в ее развитие. В той истории это заставило сделать война. В этой все стремятся сделать, как мы, модернизировать имеющиеся. Тем более, что они видят, что мы лидеры, несмотря на имеющиеся возможности, используем винтовые машины, стараясь продлить век пропеллеров, экономичность эксплуатации и скрытность базирования авиации. А если говорить реально, то мне не хочется перегружать экономику страны. Я ведь не столько конструктор сейчас, сколько рукой водитель. Ибо пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То, что возможность для быстрого развития есть, я знаю. Но корень проблем находится в другом месте. За 3 дня до прибытия Сталина в Ниццу стало известно, что в Танжере приземлился самолет с президентом, и он пересел на авианосец «Эссекс». Идут тоже с кадрой и включили туда новейший свой авианосец. 2 других «Эссекса» еще достраиваются. С их вводом американцы не спешат. Они в курсе, что произошло в заливе Касатка. Для этого мы и подстегнули строительство Владивостока. Основным истребителем американской палубной авиации оставался «Wildcat». F-4F-8. Его британская копия «Мартлет» очень неплохо проявил себя в начале той войны, в битве за Англию. И хотя были уже разработаны более новые машины, но они и не строились, и на вооружение не принимались. Самолетов наделали очень много, а авианосцы проявили себя плохо. Англичане потеряли их 2, а японцы 6. Американцы захватили с собой авианосец, дабы было удобнее президенту с его коляской. Плюс они были уверены, что у нас их нет. Сообщение о том, что Суэцким каналом прошел авианосец под советским флагом, а у Суэца стал на якорь линкор «Петропавловск», бывший «Тирпиц», застал американцев уже в Средиземном море. Владивосток обладал скоростью в 33 узла, и достаточно быстро догнал эскорт Сталина, максимальную скорость которого сдерживали крейсера, имевшие малый запас хода. Полным ходом они от Севастополя до Ниццы без дозаправки не доходили. После подхода авианосца все дали полный ход. А в сторону американцев направили 2 «Зеро» и 2 «Репухи». К этому моменту американцы прошли 600 миль по Средиземному морю, и эскадры сблизились на расстоянии 400 миль. 4 самолетов американцы обнаружили с дистанции в 200 километров, вполне приличная дистанция. Впрочем, наши летчики и не прятались. Американцы выпустили четверку диких котов. Подходящая четверка шла на скорости 370 км в час. Крейсерской для дальних полетов у истребителя А6-0. Американцы подошли и попытались пристроиться, что им сделать позволили. «Эй, русские, а что тут японцы делают?» — начали задираться американцы. И действительно, «Зеро», кроме нового фонаря и смены двигателя, практически не изменил своих очертаний. Ну, разве что с крыльев убрал все четыре огневых точки. У него теперь все пушки синхронные, 23 мм по 250 снарядом на ствол. Однорядный двигатель АЭШ-63ФНК, 1520 сил. Летчики, а их серьезно проинструктировали перед полетом, отвечать на дерзости не стали. Прибавили и оторвались от американцев, как от стоячих. Увеличили дистанцию и пошли к ордеру. Прошли рядом с эскортом, развернулись, уклонились от лобовой атаки уайлдкэтов и пошли к своему ордеру. Зацепили американцев так, что с палубы Эссекса взлетело звено корсаров, новейших, сделанных специально для Эссекса истребителей, и две аэробониты. «Догнать! Найти!» Они же не знали, что специально для Владивостока, на котором мы соединили два лифта в один, мы сделали три самолета Ан-38 с круговым радаром, как у Ан-26Р. Сам Ан-26 не помещался в ангарах авианосца ни по длине, ни по высоте. Требовалась машина короче и ниже. Тут подоспел 38-й с двумя турбовинтовыми ТРЕ, длиной всего 15,5 метра и высотой 4,30, у которого мы сложили крылья и оба стабилизатора. Вписались в высоту 4 метра, а пробег на посадке у него меньше 100 метров. Получился классный палубный самолет ДРЛО. Так что мы читали американский ордер с 600 километров, поэтому проблем с наведением не было. Даже японские машины дошли без проблем. Шестерку истребителей мы встретили в 300 километрах от основного ордера. Самолеты, естественно, были уже без дополнительных баков и показали отличную и вертикальную, и горизонтальную маневренность. Пристроились американцам в хвосты и не отпускали их, пока они не отвернули. В тот день в Америке родилась АРПА. Говоря точнее, местом ее рождения была точка в Средиземном море 40 градусов северной широты и 5 градусов восточной долготы. Это совсем не в Америке. Но на борту ЦВ-9 американского авианосца «Эссекс», экстерриториальной площади Америки, в огромной каюте, занимаемой самим 32-м президентом Соединенных Штатов. При рождении присутствовали Аверил Гарриман, специальный помощник президента по внешнеполитическим вопросам, адмиралы Лехи, Старк, Хорн и Маккейн, военный министр США Генри Стимсон, генерал Грёвс, руководитель проекта М, сенатор Ривинсон, Виллис, Роберт Тафт от Республиканской партии. Виллис представлял интересы ФРС и был главным инициатором встречи в верхах. РПА, Advanced Research Projects Agency, или Управление перспективных исследовательских проектов при военном министерстве США. Роды осложнялись тем обстоятельством, что командующий воздушными операциями ВМС вице-адмирал Маккейн по итогам условного боя над акваторией Средиземного моря с советской авиацией признал, что бой эскадра проиграла. Русские раньше обнаружили эскадру, имеют большую скорость и маневренность, срывают сближение при попытке перехвата, выставляют активные и пассивные помехи, затрудняющие их обнаружение и сражение за ними. Их радиопереговоры перехвату не поддаются. Кроме белого шума, ничего запеленговать не удалось. Судя по всему, управление осуществляется с летающего командного пункта, так как направление на источник излучения довольно быстро меняется со скоростью, недоступной для кораблей. Прорваться к ордеру русские не позволили. Действовали жестко, вынудив отвернуть. Дважды вели предупредительный огонь в ответ на неподчинение требований изменить курс. Их самолеты быстрее, как «Корсаров», так и «Бонито». Самолеты, судя по конструкции фюзеляжа, скорее всего, японские, так как у самих советов палубной авиации ранее не существовало. Примененная тактика показывает, что они многому научились у японцев. «Японские корабли не имеют радиолокаторов. Здесь вы ошибаетесь, адмирал». «Достаточно резко», — сказал адмирал Старк. «Думаю, что у них еще не готовы собственные палубные самолеты. Вот они и задействовали готовые, слегка их модернизировав, как они любят это делать. С точки зрения затрат это очень разумно. Стиль управления чисто русский. Так они действовали против Германии и Японии. Я не удивлюсь, если узнаю, что эти самолеты могут нести H-бомбу», — сказал Лехи. «Они слишком маленькие для этого», — заметил генерал Гросс. «Фотографию, которую показывали Черчиллю, это дезинформация. Так считают все, кто занят у меня в проекте». Адмирал Лихи поморщился. Он гораздо больше занимался русской проблемой, чем тот же Гросс, и пришел к совершенно другим выводам, которые он и огласил. «Дорогой генерал, я, конечно, понимаю, что нам с вами с раннего детства внушали, что мы, белые англосаксонские люди, самим Богом поставлены управлять этим варварским миром, и поэтому мы несем бремя белого человека, свет и цвет цивилизации. Так было. Но пока мы почивали на лаврах, вперед вырвались русские. Они проиграли Великую войну, но с легкостью взяли реванш во второй. Не наша, а их экономика занимает первое место в мире. Нас вышибают даже с Трансатлантики. Мы по-крупному вложились в эту войну, но среди ее победителей нас нет. Они не без основания считают нас виновниками развязывания Японо-Советской войны. Пока они придерживаются соглашений с Британией и проводят демилитаризацию Японии. Но что будет, если они изменят этому правилу? У СССР нет флота, нет крупных верфей, как у нас. Но все это есть в Японии. А в Европе они захватили одну из самых индустриально развитых стран. Активы ДПМА оцениваются примерно в 3 триллиона долларов. Это их приз за индустриализацию, которую они провели в кратчайшие исторические сроки, за 10 лет. Мы пожинаем плоды поражения во Второй мировой войне. Всему миру стало известно, что это мы финансировали проект АН. И мы, ВАСП, даже объединив усилия всех англосаксонских стран, имеем все шансы оказаться разгромленными в Третьей мировой войне. Вам вот это показывали? Что это? Ну, корабли. Я что, кораблей не видел? Ответил Гросс. По-моему, вас пора снимать с атомного проекта. Вы слишком глупы. Подключился к разговору сенатор Винсон. Вы когда-нибудь видели, чтобы линкоры не давали дыма? А эти не дымят. Они атомные. Господа, господа, не время ссориться. Что вы предлагаете, сенатор? Остановил спорящих президент. Советы занимаются тем, что перетягивают к себе высоколобых. У нас возникли значительные сложности с комплектацией и учеными даже в проекте М. Существует дефицит кадров во всех университетах, причем по ключевым специальностям. Русские больше платят своим и приглашенным ученым. Утечку можно прекратить только с увеличением окладов в госуниверситетах. У нас она сейчас составляет 3-3,5 тысячи долларов в год. русские платят значительно больше. Плюс у них ниже коммунальные платежи, а выдающимся ученым для улучшения условий их работы выделяются государственные дачи, правда, без права их наследования. Эти строения освобождены от уплаты налогов и сборов, то есть они занимаются развитием науки целенаправленно. Нам требуется создать какой-то центр, который будет заниматься перспективными направлениями в исследованиях. Требуется создать для него фонд, который будет финансировать эти разработки. Причем не все подряд, а те, которые необходимы для обороны страны и имеют возможность своей реализации в ближайшем будущем до 5 лет. В этом случае нам удастся вновь захватить лидерство нашей страны в области науки, что ускорит внедрение новых технологий в нашу индустрию. У русских наметился серьезный отрыв от нас, как в области применения ядерной энергии, так и в средствах связи и вычислительной техники. Кроме того, они активно развивают ракетные технологии, построили стратегические радионавигационные системы, угрожающие самому существованию Соединенных Штатов. В последнее время они активизировались в области воздушных перевозок, фактически выбив нас с рейсов в Европу и угрожает нашим трансконтинентальным направлениям. Авиастроительные компании несут солидные убытки, но русско-британские модели значительно экономичнее наших. Кризис еще не наступил, но назревает, причем стремительно, из-за позиции Канады. А здесь я готов поспорить, господин сенатор. Канадцы облегчают нам возможность добраться до их двигателей, заметил самый молодой из присутствующих сенатора Виллис. Во время своего визита в Вашингтон генерал Никифоров серьезно предупредил нас о попытках нелицензионного копирования русского двигателя. Вероятно, потери будут огромны, тем более, что аналогичными двигателями они оснастили «Брабазон», строительство которого курировал лично Георг VI. Мы приняли решение признать патенты СССР и сделать исключение для тех из них, которые были выданы в срок, когда их патенты не признавались нами, и они не имели возможности проверить их чистоту в нашем бюро, — устало сказал Рузвельт. Мне кажется, что вы поспешили с этим вопросом. Джим, у меня не было другой возможности. Ваш отец настаивал на этой встрече, а русские выставили это одним из условий «либо-либо». Вы же прекрасно понимаете ситуацию. У них есть чем давить на нас. У нас такие рычаги пока отсутствуют. Деньги на проект М выделены, но объемы работ очень велики. Что касается вашего предложения, мистер Винсон, продолжил президент, повернувшись лицом к сенатору, то я всецело поддержу эту идею и буду ходатайствовать перед ФРС о создании этого фонда. Министерству финансов будет передано распоряжение в рамках военного бюджета выделить финансирование на эти цели уже в текущем году. Кого вы планируете поставить во главе этого управления, Генри? Переадресовав свой вопрос Стимсону, спросил президент. Этот вопрос мной еще не прорабатывался, но однозначно, что не генерала. Это должен быть человек из бизнеса. Хотя есть некоторые мысли о том, что, возможно, это будет дуумвират или триумвират. Одна голова хорошо, а три лучше, господин президент. Ответственность слишком велика, и не человек от науки. Это однозначно, ответил военный министр. С его мнением почти все согласились, кроме адмирала Маккейна. Но он не смог отстоять свое мнение. На следующий день две эскадры с разных сторон подошли к месту встречи. Корабли обменялись равными салютами, и легли на параллельный курс, уставясь друг на друга линзами приборов наблюдения, всеми, кроме дальномеров. Их использовали до салютов. Русские корабли вошли на рейд «Вильфранш-Сюрмер» или «Кронштадт-2», а американцы расположились на рейде «Ниццы». Порт города не позволял из-за своих размеров принять авианосец или Европу. Возможность встать у причала имел только линкор «Алабама», но и он остался на рейде. Переговоры начались во дворце Эфруси де Ротшильд, предоставленный правительством Мориса Торреса для переговоров. Пока Сталин и Молотов отдувались на переговорах, меня к ним не привлекали. Мы с Кузнецовым принимали делегации американских военных. Они рвались своими глазами увидеть русское чудо. По сравнению с миниатюрной Алабамой, длиной 207 метров и шириной 33, Советский Союз и Советская Россия были на 62 метра длиннее и на 6 метров шире и выглядели настоящими монстрами. Крошечный старичок Михаил Фрунзе американцам не показался, все внимание было приковано именно к Союзу, даже и не к Савраске. Сказывалось то обстоятельство, что у нее не было на борту самолетов и катапульты, без которых американские адмиралы линкор просто не представляли. Они же были не в курсе, что ангары Союза были заняты вовсе не самолетами. Катапульта сохранилась, а ставить на нее было нечего совсем. Все разработки я закрыл еще в 40-м. Кроме КОР-1, не сохранившихся, у нас не было катапультных самолетов. Моряки предлагали взять их у японцев или немцев, но эти потуги я пресек на корню. Разрабатываем и переходим на вертолеты. По 2 К-10 было на всех трех бортах. Оснастить крейсера ими мы еще не успели. И у нас всегда так. Хвост вытащили, нос застрял. А опытный К-15 в единственном экземпляре, несмотря на мои возражения, все-таки засунули на Совраску. У него всего 4 полета было. И есть проблемы с охлаждением нового двигателя АИ-14В. Вертолет Камов создал учебный, а не боевой. Вертолет с двойным управлением. Вертолетчиков в Союзе не было, их требовалось учить. Практически все узлы были взяты с серийного К-10, который успели немного доработать. Применили другую сталь на валы в том же размере и увеличили мощность двигателя до 188 сил. Появилась возможность свободно брать одного пассажира и 250-300 килограммов груза. Сталин был недоволен обстоятельством, что он не успел хотя бы на сутки раньше прийти в Ниццу, чтобы немного обжиться. Но такова традиция морских встреч. Молотова и Статтиниуса в первый же день попросили удалиться. Переговоры велись с глазу на глаз. Никого, кроме переводчиков, не было. В обед Сталин разрешил принять на Союзе американскую делегацию, в состав которой набились не только адмиралы, но и спецы. Я указал на это обстоятельство, но Сталин его проигнорировал. «Не сумел отговориться, выкручивайся. Главное, не пугай, да икоты. Заметь, что достиг этого края, сворачивай встречу. Хорошо, что они выбрали именно этот корабль. Потом вы посетите Эссекс, если они не убегут раньше». Получив ценные указания и справку о том, кто и что собой представляет в этой делегации, сели на борт яхты главкома ВМФ и высадились на Союз. Через 10 минут к обоим бортовым парадным трапам подошли несколько командирских катеров. А эсминец с бортовым номером 446 начал крейсировать между мысами Д'Антип и Ферра, удаляясь до 20-30 миль от берега. Экскурсии начали с Баковой башни, где опытный артиллерист Старк сразу зацепился взглядом за таблицу стрельбы, разбитую до 250 кабельтовых. Понятно, что артиллерийских. Обратил внимание на это другого адмирала. У них таблицы разбиты до 210 кабельтовых. попросили показать работу зарядных механизмов с учебным снарядом. Засекли время. 20 секунд, почти 3 выстрела в минуту. У них 30, и, соответственно, меньше 2 выстрелов. Почесали репку и пошли смотреть дальше. На каждой башне встроенный 12-метровый дальномер для ближнего боя. Неплохо. И опять-таки больше база, чем на Алабаме, на 2 и на 4 метра. К тому же с более качественной оптикой от Карла Цейса. 3 командно-дальномерных поста, главный на фок-мачте и по одному в носу и в корме. Устаревшая схема, обрадовались американцы, но дело портили параболические антенны, по 2 на каждом посту. Плюс громадное антеннище на фок-мачте и куча маленьких, усеявших обе башни мачты. Передние и задние посты имели вертикально стоящие 2 направляющие неизвестного назначения. На Совраске, стоящей неподалеку, таких башенок было больше, 4. Пройдя в корму, по второй артиллерийской палубе, сразу за вентиляционной трубой, между ней и башней грот-мачты, обнаружили 8 устройств, подобных тем, что стояли на КДП, но меньшего размера. А за гротом 4 многоствольных установки для запуска реактивных глубинных бомб. Прошли в ГКП. И тут я понял, что пора сворачивать экскурсию, ибо адмиралы поплыли. Они увидели прокладку, на которой отражены обе эскадры с дистанции 900 миль. С расстановкой кораблей в ордере. То есть этот монстр, стоя на якоре у Кронштадта-2, видел как эскадру Сталина, так и их ордер, и писал их маневры. Было совершенно непонятно, зачем и как. Несколько радиусов было прочерчено из точки якорной стоянки. Несколько зон между ними заштрихованы. То есть главком русского флота с этого места получал полностью всю информацию о положении судов, кораблей и самолетов над всем Средиземным морем. Были видны удачные пролеты русских над ордером Эссекса и курсы пролета обеих групп американских самолетов, действия русской авиации, выдвижение вперед старого линкора «Фрунзе», который сокращал дистанцию с кораблями США до 450 миль, а потом отходил назад. Зачем? Несколько больших овалов с пометками явно отмечали пролет русских разведывательных самолетов. Близко они не подходили. Но они вели американскую эскадру и были готовы повторить трагедию залива «Касатка». Бух! И только несколько островов уцелевших кораблей. Зачем Кузнецов оставил это на планшете? Не пришлось бы стирать брюки адмиралам. А главное, по планшету полз кораблик, классифицированный как ДД-446, несмотря на то обстоятельство, что ни одна антенна корабля не крутилась. Это ввело в ступор Старка. Он постучал по стеклу, на котором это отображалось. Обыкновенное матовое стекло, подсвеченное изнутри снизу. «У вас есть радиосвязь с ДД-446-м?» Он резко повернулся и задал вопрос Кузнецову. «16-й канал устроит?» «Конечно!» «Прошу». Старк взял в руку не очень удобный металлический микрофон с резиновым раструбом. «ДД-446-й, ответьте, Совет Юнион!» «Здесь адмирал Старк?» «Да, сэр, на приеме». «Рома, сэр, тройка, исполнять и точку по исполнению». «Yes, sir, go ready». Дальше идет перечисление координат. Старк неотрывно следил за меткой. Русский его личный код не знают, но он сам увидел, что метка отвернула на заданный угол. Изменились цифры курса, скорости, и появились новые координаты. Они несколько отличались от того, что передал лейтенант-командер Рома, сэр, но незначительно. «Thanks, William. This end. Go to our place». Адмирал передал микрофон Кузнецову и сказал: «Вы, русские, очень миролюбивый народ. Имея такое вооружение, я бы настоял объявить вам войну». И твердым шагом направился на выход к лифту, на котором их доставили сюда. На его остановили колокола громкого боя и голос по системе громкой связи, понять который он не мог. «Боевая тревога! Воздух! Неопознанная групповая скоростная цель! Пеленг 357! Удаление 289! Высота 3500! На запросы не отвечает! Боевая тревога!» Встрепенулись операторы у экранов РЛС, защелкали тумблерами. До этого они по большей части смотрели на действия гостей. Цель взята на сопровождении, но самолеты снижаются, стараясь скрыться от всевидящего луча радара. Цель выставила пассивные помехи. Внешняя цель указания. Центральный БП-2. Есть захват. Сопровождаю. БП-2. Уничтожить. И есть. Срыв захвата. Ушла в тень. Атака идет со стороны гор. Три самолета нырнули в ущелье у хребта Визиби. Есть захват. Пеленг-2. Дистанция 109-4. Пуск. Ракета пошла. Внешняя подсветка. Цель-2. Пуск. Адмирал Маккейн выскочил на крыло боевой рубки и увидел, что запускают русские. Из-за грота мачты взметнулось пламя, и в сторону гор потянулся яркий огонь, резко оборвавшийся через несколько секунд. Стартовый ускоритель упал в бухту Вильфранш. Пошла четвертая ракета, и доклад, что цель-1 уничтожена. Цель-2 снижается с отворотом, ставит помехи. В районе цели появилась наша авиация. «Ракеты на подрыв. Связь с летунами», — скомандовал Кузнецов. «Орлы, сажайте его. Уводите в сторону и сажайте в Каннах. Как поняли, прием». «Фокер видим. Не уйдет. 2 на земле. Горят». «Понял. Зафиксируйте место и передайте по своим каналам». «Извините, господа, не переводили». «Нас предупреждали, что готовится какая-то провокация. Не всем нравится встреча в верхах. Еще раз извините, но мы вынуждены прервать вашу экскурсию. Прошу всех следовать за мной». На палубе американцам пришлось еще раз удивиться. К борту на малой высоте подходил небольшой геликоптер с двумя винтами прямо над кабиной и двумя поплавками под ней. К-10, а его место по боевой тревоге находилось в воздухе, возвращался после выполнения боевой задачи по внешнему целеуказанию. Несмотря на легкомысленный вид, задачи он решал вполне серьезные и ответственные. Но он сел на корме, ему сложили лопасти, и 8 матросов занесли его в ангар.